Кровь дракона. Пролог. Набат бессилия. Горько осознавать, что доверчивость, обычно присущая детям, иногда поражает и великих, потерявших бдительность от бесконечности своих грандиозных свершений и побед. Мир Сарам и горячие ключи, роскошный центральный парк Ирны, столица империи Морамор, особо охраняемая территория боевой башни Багрового Ворона. Вечерело. Ярко-пунцовый небесный пахарь завершал свой обычный дневной путь и уже катил, все быстрее и быстрее в свои темные звездные чертоги. Трели певчих птиц смолкали, наступала тишина, все вокруг окутывал дурманящий запах ночных цветов, с последними лучами жаркого кормильца раскрывающих свои светящиеся бутоны. Среди всего этого природного великолепия, помпезности загородных вилл и чистоты гранитных мостовых, словно соринка в глазу, плелся, шаркая ногами, нищий оборванец. Странно, конечно, но при ближайшем рассмотрении лохмотья старика выглядели невероятно чистыми, и пахло от убогого очень необычно, дорогой ванилью. Да и шел он туда, куда такому, как он, и смотреть-то не следовало, не то что держать путь. Все это вкупе представлялось чем-то ненормальным, противоестественным, что ли. Здесь явно было что-то не так, очень сильно не так. Почему-то в дрожь бросало от одного только вида этой ковыляющей развалины. Почти осязаемо виделось, как вслед за субтильными, костлявыми плечами этого старика по ухоженной элитной улице невидимыми клубами накатывал холодный кладбищенский морок, сотканный из тоски и безысходности. Пожалуй, если бы тут в данную минуту находился эмпат или какой другой разумный с развитым восприятием, он бежал бы отсюда без оглядки и раздумий. А уж тот, кто смог бы опознать этого уверенно хромающего парию с мертвецки бледным лицом, глазами замороженной рыбы и синюшными ниточками губ, и вовсе не задумываясь, воспользовался бы дорогущим портальным свитком, дабы поскорее убраться куда подальше от этого несчастного места. Перед невероятной красотой коваными ажурными вратами центрального парка клана Багровые Вороны стояли четыре здоровяка-охранника, как неприступные на вид боевые башни, двухметровые, в блестящих полных доспехах из голубой стали, при массивных секирах, явно вышедших из мастерских подгорного народа. Весь комплект парадной амуниции стражников смотрелся не только невероятно богато и непоколебимо мощно, но и, как ни странно, предельно функционально. «Эй, шваль, что тебе здесь понадобилось?» Прогремел один из стражников, и шумно лязгнув доспехами, шагнул вперед, предупредительно приподняв боевую секиру. «А ну давай-ка, двигай отсюда, да побыстрей, грязь убогая, пока в канализацию навсегда не смыли». С явным пренебрежением басом прогремел еще один из громил, присоединяясь к своему собрату, идеально повторяя движение предыдущего стражника. Поберушка нищенка даже не вздрогнул и не прекратил своего дерганного движения. Он лишь постарчески откашлялся и тоненьким, скрипучим, срывающимся на фальцет голоском ответил грозным стражникам: «Ао, уважаемый такой, как я, швали, здесь ничего не надобно, совсем ничего, кроме жизней ваших. Хотя...» При этом старческом сомнении и гримасе деменции раздался треск, словно парус порвался. Убогого старика калеку мгновенно окутала плотная пелена тумана, и тут же словно взорвалась, разлетаясь в клочья. Вместе с этими рваными обрывками то ли тумана, то ли мглы к стражникам вдруг понеслись тонкие темные спицы. Со стороны, если посмотреть на происходящее глазами эксперта по магии, представлялось возможным увидеть эталонное исполнение связки из двух заклинаний. Создавалось такое впечатление, что обычное заклинание «Малый полог тишины» и очень редкое «Булавки злого энтомолога» были реализованы буквально мгновенно и, что еще более удивительно, одновременно. А вот и результат работы архимагистра-некроманта. На мостовую подле ворот грохнулись четыре прекрасных алебарды. Мощные же тела стражников теперь смотрелись неестественно, даже как-то невероятно хрупко, будто и в самом деле их, словно бронированных жуков-переростков, тонкими черными булавками пришпилили к какой-то невидимой стене. Тончайшие черные магические спицы в метр длиной в легкую прошили их насквозь, совершенно игнорируя хваленую сталь, будто ее и вовсе не было. Крови вылилось мало, разве что по несколько капель выделилось в месте пробоя. Двигаться или кричать обреченные не могли, только сипеть от натуги, пытаясь дотянуться до рожков, дабы подать сигнал тревоги. Зато старичок все так же шаркал кривыми ногами, ехидно бурча в бороду. «Ну, вот и нет стражи на вратах, небесные воины, непобедимые паладины Троска. Шутихи вы, ребячи, против меня». Наконец хромец доковылял до стражников, скривился в ужасающей ухмылке и, тщательно смочив палец в выступившей крови, с причмокивающим и явным удовольствием попробовал ее на вкус. «МММ, отличный, просто отличный материал. Темной предильщице явно понравится. Тоже хочу, хочу, хочу». Тонким, гадким, капризным голосом запищало что-то из-под одежды некроманта. Старик ухмыльнулся, причмокивая, еще раз попробовал кровь и вдруг как рявкнет, с силой ударив себя по груди. Там, под рубищем архимагистра, что-то взвизгнуло, зашевелилось и, плаксиво хныкая, стало выбираться наружу. Поначалу могло показаться, что это какой-то коричневый живой корень или насекомое на привязи, болтающееся, словно кулон, на шее некроманта. Однако при ближайшем рассмотрении становилось очевидно, что это миниатюрная сморщенная мумия голой девушки в рабском ошейнике. «Гнуся, не крик один, ты сучий, да я тебя тонкими дольками нашинкую и сожру на ужин. Совсем распустилась, мразь мелкая, ты зачем опять лезешь в драку? Сколько можно повторять, бижутерия ты моя убогая, не лезь в бой, твое дело, чистота моего тела и контроль окружающего пространства, все. Понятно тебе, сморчок вяленый, да, хозяин», пропищала не крик Гнуся, жадно облизываясь тонким раздвоенным языком. «Великий, у вас рука испачкана, разрешите, я исправлю, кормись, но поспеши, у меня совсем нет времени». Через несколько ударов сердца архимагистр с нескрываемым удовольствием посмотрел на свои руки. Сейчас его конечности, когти и кожа выглядели абсолютно чисто и, что не менее важно, стерильно. После филигранной работы зубов Гнуси на коже не оставалось ни волоска, ни родинки, не говоря уже об идеальном маникюре. Вот поэтому иногда, когда он был доволен, некромант называл свою тайную помощницу совершенно. «Все готово, великий хозяин», пропищала сморщенная коричневая мерзость, облизываясь. Несмотря на напряженную обстановку и патологическую нехватку времени, Юлгу не удержался от поощрения. Он ценил безупречную службу. Некромант еще раз обмакнул свои пальцы в кровь, ласково прошипев: «Премия, и вызывай мое сахарное чудовище, совершенно». Предвосхищая появление громады из астрала, темный маг мгновенно перенесся, отдалившись метров на 10 от убитых. Гнуся не заставила своего хозяина нервничать и уже через несколько мгновений что-то запищало азбукой Морзе, интенсивно заелозив всем своим телом, висевшим на синем шнурке, и, наконец, смачно плюнула. Плевок, словно шаровая молния, мгновенно изменил траекторию и с легкостью стальной дробины, прошивающей тонкий полиэтилен, пробил пространство, уйдя в астрал вызовом. Последствия ворожбы фамильяров впечатляли, рядом с пришпиленными стражниками вдруг появилась гигантская, будто сотворенная из мутного хрусталя паучиха размером с небольшой одноэтажный домик и нетерпеливо заягозила лапами. Страшный старик довольно и тихо с придыханием заговорил, будто ему воздуха не хватало. «Вижу, вижу, нравится тебе эта сладенькая свежатина. Двое, моя плата, остальные на кокон перемещения. Требуется из Саккерта кое-кого переместить сюда». От таких слов некроманта Гнуся аж побелела и взвизгнула противным тонким голоском. Как такое возможно? Мы что, не будем участвовать в эпическом захвате гнезда дракона? Кровь, кишки, вой и мольбы умирающих, и это все без нас, без нас». Юлгу, осклабившись, хмыкнул, но все же снизошел до ответа своему фамильяру. «Запоминай, дурочка сморщенная, удел великих и деятельных, стоять в стороне и любоваться делами рук своих, что может быть лучше? К тому же в гнезде драконов находится несколько моих однокашников по академии, а я чертовски сентиментален и невероятно добр. Вот зачем мне все эти переживания? Я лучше отдохну, поброжу по кладбищу Саккерта, где так прекрасно и умиротворенно. Давно там не был». Некромант глубоко вздохнул, закрыл глаза и словно бы ушел в медитацию. Пауза продлилась не более 5 ударов сердца, а затем он резко сказал: «Поспешим, моя прелесть, моя сахарная девочка из астрала, времени у нас почти не осталось. До Набата Бессилия уже совсем ничего, а нам еще столько всего надо успеть. Да и мне переодеться следует, новый мир полагается встречать в парадных одеждах», сам себе напомнил некромант. Астральный предильщик тут же без промедления поочередно всадила свои хелицеры 2 в обездвиженных стражников. Всего лишь нескольких секунд хватило чудовищу, чтобы буквально без остатка выпить несчастных. На мостовой от некогда полных сил и жизни бедняк остались лишь прекрасные стальные элементы доспеха. Участь оставшихся еще пока в живых была еще более ужасной. Паучиха, с невероятной скоростью перебирая конечностями, буквально распустила людей, доспехи, элементы одежды на тонкую алую нить, смотанную в плотный кокон. после чего громадный монстр закрепил кровавый клубок на лохматом брюшке, противно проскрипел хелицерами, криво разрезая действительность, словно ткань, и пролез в эту рваную щель. Страшный старик, не особо спеша, как-то даже обыденно проковылял за паучихой в мерцающую щель. Легкий высокочастотный треск раз, два, три и своеобразная портальная прореха соединилась краями, вспыхнула ломаной линией и исчезла. 3000 ударов сердца спустя. Великий город Сакхирта, иногда именуемый городом воров. Центральное кладбище. Тихо. Глубокая беззвездная ночь, напрочь заплутавшая в пелене клубящегося свинцового тумана. Ох и страшно же здесь. Холодный озноб пробирает аж до неприятной дрожи в коленях. Да что там говорить, же жутко тут очень, и место, и само время выбрано явно не для слабонервных. В какую сторону не всмотришься, куда ни глянешь, кругом лишь зловещие лабиринты из крестов, скорбных статуй и склепов, и даже редкие, светящиеся ядовито-зеленым мотыльки нум, порхающие меж могил, нисколько не добавляли потенциала к бесстрашию. Несмотря на всю эту кладбищенскую зловещую тишину и традиционную леденящую душу упокоенность, здесь все же что-то происходило. Разглядеть их, укутанных в черное, и тем более услышать обычному человеку, обделенному даром магии или ночного видения, не представлялось возможным. Недзибитри проявлялись размытыми тенями, бесшумно набегая с разных сторон боевыми пятерками, как у них и принято. Наверное, лучшие из убийц этого мира безмолвно выстраивались согласно приказу в плотное построение, позволив себе лишь едва заметные тактильные приветствия братьев по клану. Последним, словно туманным мазком на темном холсте реальности, появился, видимо, командир. На вид сама стремительность, и, к слову, очень опасная стремительность. Окинув взглядом своих подчиненных, прибывший последним все же позволил себе тихо сказать: «Внимание! Предупреждаю, мы здесь по заказу и воле хромой смерти». На эти слова те незаметно напряглись, вмиг подобравшись, словно перед прыжком. «Ха, еще и не так отреагируешь», услышав упоминание о сильнейшем некроманте, вечном проклятии севера, безжалостном югу. Нутром почувствовав постыдный озноб, исходивший от подчиненных, глава Недзиби тихо, но доходчиво прошипел: «Отставить мандраж, внимаем сюда. Главное, молчим и в глаза клиенту не смотрим. Он этого не любит. У нас же еще есть немного времени до сходки с заказчиком. Всем оправиться, осмотреть себя. Напоминаю, любая небрежность в одежде, грязное пятнышко на вороте или дурной запах запросто могут навсегда оставить вас средь этой чарующей красоты». И главарь плавно развел руки, показывая тем самым, мол, вот прямо здесь и останетесь, если что. Это предостережение Каху по прозвищу Коготь Неизбежности выглядело каким-то излишним. Видимо, и сам командир находился на взводе. По правде сказать, в мире сарам и трудно найти человека или другого разумного, не знающего о Юлгу, повелителе поющих башен, и его убийственной для окружающих мании порядка и чистоты. Ждали недолго. Возникшая вдруг надежда, что, может быть, пронесет и зловещий дед передумает и отменит заказ, пошла прахом. Жаль, но на этот раз не выгорело. Вот же шакалий потрох, тихо прошипел кто-то из Недзибе, скрипя зубами. Ночные мотыльки нум вмиг куда-то убрались. Завидно даже, как эти магически одаренные светлячки-букашки чувствуют приближение чего-то чрезвычайно плохого. Некроманта теперь хоть и ожидали, словно очевидного удара в печень при ножевую сшибку, однако темный архимагистр все же сумел удивить профессиональных убийц. Вначале раздался щемящий душу стон, и прямо перед ними взрывом брызнула кровь. В один миг через образовавшуюся плотную, алую пелену вывались две жертвы, еще бьющиеся в конвульсиях. «Внимание, портал некроманта, наш заказчик идет», то ли предупредил, то ли констатировал происходящее глава Недзибе. Прожорливый портал в два счета иссушил жертвы, осыпавшиеся прахом, а из образовавшегося едва видимого портала в сизой дымке, степенно ковыляя, вышел некромант Юлгу. Несмотря на зловещую обстановку и пугающие брызги крови, архимагистр смотрелся феерично. Искрящийся темно-фиолетовый сюртук, отороченный белым шелком, застежки из больших черных жемчужин и лаковые черные туфли. Мимолетно создалось впечатление, что вот сейчас в этой скорбной лежалости за этим немыслимым джентльменом просочатся дворцовые палаты, канделябры с яркими свечами, музыканты и танцующие пары. Каждый из черного клана, наблюдая некроманскую волшбу и демонстрацию высокого искусства портных поющих башен, Про себя удивлялся. Вот же жесть, алым крапленая. И как только на эту модную страхолюдину ни одной капли кровавой юшки не угодило. Тем временем милый доколик в животе старичок медленно хромая обошел вокруг теней, остановился аккурат напротив новоизбранного главы Нидзиби и заулыбался. Командир темного клана из-за происходящего нервно сглотнул и низко поклонился, как и все его бойцы. «Вот и свиделись, Каху», — проворковал некромант. От его этакой вкрадчивой ласковой интонации без преувеличения жилы стыли. Но было и еще кое-что. Голос великого некроманта раздавался из-за их спин. Пока сообразили, что перед ними иллюзия, в которую глаза и хорошо развитое восприятие несколько мгновений просто отказывались верить. Настоящий Юлгу подхромал к своей копии, похлопал ее по плечу, тонко взвизгнув. «Пошла вон отсюда!» И тихо ехидно засмеялся, казалось, глядя в глаза каждого из присутствующих. Иллюзия словно испугалась, выпучив зенки, раболепно раскланялась, истончилась и пропала. «Боишься?» После небольшой онемевшей от перепуга паузы, вопросил демон стылых пустошей. «Боюсь, великий», не стал скрывать своих неуверенностей и неприятных ощущений глава Нидзиби. Казалось, эти опаснейшие люди, овладевшие ножевым боем раньше, чем речью, от страха дышать перестали. Нет-нет, смерти эти вымороженные тысячами сражений бойцы уже давно не сторонились. Они, жестокосердные до умопомрачения до сблева желчью, боялись другого, гибели души и бесконечного посмертия под властью некромантов. Юлгу негромко хихикнул в бородку и шутейно погрозил Нидзиби пальцем с хищно загнутым когтем цвета венозной крови. «Правильно делаешь, что боишься, воин. Но знай, пока мы на одной стороне, ни тебе, ни твоим клыкам», и он вперился тяжелым взглядом в воинов черного клана, «нечего опасаться. Ваша стая, или как сейчас модно говорить клан, мне давно симпатичен. Вы немногословны, опрятны, работаете чисто. И, наконец, приятно пахнете смертью». Нидзиби, все как один, словно по команде еще ниже склонились, а Каху нашел таки в себе силы высказаться по существу, хотя это далось ему ой как непросто. «Что мы должны сделать, великий, и каков наш нагар?» Эки хватки, сощурившись, довольно прокряхтел Юлгу и выпрямился, словно упругий клинок, заговорив хлестко, жестко и неотвратимо, будто гвозди в гроб вбивал. «Что ж, к делу тогда. Сегодня», — сказал он, значимо вперев в темное небо кривой указательный палец, «навсегда уйдут со сцены империи Морамор багровые вороны». Тут было отчего нервно сглатывать и тихо тянуть сквозь зубы холодный воздух в легкие, дабы хоть как-то помочь трепещущим сердцам. Воины ночи хорошо представляли себе силу слова этого легендарного чернокнижника. Если этот демон что-то утверждал, значит, так оно и будет. Но как такое возможно? Болезненно бились, раз за разом множась и множась в черепах Нидзиби, невероятно опасные для жизни вопросы. Некромант же спокойно и даже с какой-то толикой возвышенности продолжал и дальше резать словами. Дракон, его сильнейшие маги, великие воины, ученые, свита еще живут, дышат и строят свои грандиозные планы. Эти ущербные даже не подозревают, что уже давно отравлены, десятки лет как, и жизни их вот здесь. И сощурившийся старик с гримасой удовольствия потряс хилым кулачком. И стоит лишь подать голос большому колоколу на серой башне, вмиг вся эта заполошная зорница потухнет, ослабнув до неприличия. Так что правящий клан дракона Виго отживает свои последние часы. А по их душе в катакомбах под самым гнездом дракона уже оголили мечи 300 тысяч лучших бойцов клана Сойте. Вы же знаете, что белые осы осведомлены о Нидзибе и не будут чинить вам препятствий. Но все же держитесь на стороже, ночная стая. Когда на кону такой крупный куш, всякое в голову победителей может прийти. Вот ваша оплата, и он бросил в сторону Каху изящный кошель. Главарь черных выхватил свой гонорар из воздуха, словно метательный нож, брошенный ему в сердце. Юлгу кивнул, мол, деньги получены, теперь ваше ремесло. И повелитель поющих башен продолжил. Задача проста. Нидзиби должны обеспечить захват и жизнь одного из багровых. Он, единственный из Виго, кто должен остаться в живых. А теперь смотрите и запоминайте. И некромант создал идеальный образ цели в полный рост. Когда Каху понял, что в кошельке, полученном от некроманта, находится десяток настоящих энерго, его выдержка и самообладание прилично так надломились. Да это же целое состояние, за какую-то непонятную хрень. Кто он такой? Выпалил Каху, вперевшись взглядом в светящуюся фигуру иллюзию высокого смазливого парня, выглядевшего совершенно неопасным мальчиком. Похоже, этот интерес очень не понравился повелителю некромантов. Он хищно облизнулся и зло процедил сквозь острые зубы. Его зовут Рейса, Вигор Рейса, и это все, что должны вы знать. Я покупаю не только ваши навыки и время, но и память. Настоятельно советую черным воинам Саккерта под корень вырезать из памяти эту ночь. Знаете ли, тотальная забывчивость – очень часто лучшие средства для продления жизни. Несмотря на всеобщий испуг, Каху все же нашел в себе силы выглядеть достойно и вменяемо излагать свои мысли. Выполним, великий, простите за мое такое недостойное излишество, как любопытство. Но как наш отряд попадет в Ирну, не говоря уже о башне Багровых Воронов? Меж Саккертой нашей целью сотни дневных переходов, ведь все портальные выходы столицы Багровых хорошо охраняются и контролируются. А на скрытую продуманную операцию у нас, как я понимаю, времени нет. Некромант весь этот монолог главы черного клана издевательски кивал, одаряя окружающих улыбкой гиены. Верно, вот в этом нам поможет моя сахарная прелесть. Сейчас сами увидите, она вас быстро доставит куда надо, правда, в коконе. Что ж тут поделаешь, считайте это издержками профессии. Кстати, темные, из вас кто-то страдает арахнофобией? Сурово спросил некромант, увидев вытянувшиеся в непонимании и ожидании чего-то плохого лица Недзебе. Повелитель некромантов, взвизгнув, довольно засмеялся на зависть гиенам. Вытерев белоснежным платком покатый лоб, Юлгус силой щелкнул пальцем по груди. Раздался пронзительный тонкий визг. «Гнуся, хорош бездельничать. Работай давай, зови паучиху. Разве ты не видишь, что доблестные Недзебе желают прокатиться до Ирны? Ирна, столица империи Морамор, боевая башня Багрового Ворона. Боевая башня Багрового Ворона, ее еще называют гнездом дракона, бесспорно, являлась одной из главных достопримечательностей великого города Ирна. Еще бы, несведущий путник издалека легко мог бы ее спутать с вулканом или горой со срезанной вершиной. На самом же деле эта рукотворная громада и гордость империи являла собой центральную цитадель правящего клана Багровые Вороны. Хотя до сих пор эта самая неприступность таила в себе бесчетное множество тайн и загадок ушедших, одной из которых и первой по значимости – конечно же, являлся огромный портальный комплекс, находящийся на самой вершине этого колосса. За прошедшие эпохи это каменное устройство, до предела нашпигованное магией, нисколько не изменилось. Холод, зной, ветер и даже само время никак не сказывались на этом наследии древних, разве что менялись наряды и ритуалы владетелей. Хотя один из обрядов проходил неизменно. Вот уже несколько сотен лет изо дня в день, из месяца в месяц, несмотря ни на что, распорядок на главной стратегической площадке этой башни не менялся. Вечером, на заходе огненный ран, старый дракон Виго пробовал получить доступ и, наконец-то, запустить самый большой из найденных межзвездных порталов. Тут смело можно отметить, что за последние лет 10 у несменяемого главы правящего клана Багровые Вороны наметился явный прогресс, суливший при успехе открыть проходы в другие миры. А это, как-никак, еще больше величия, слава, власти, конечно, ресурсы. «Приступаем», — громоподобно рявкнул дракон. Клановые маги не суетились, действовали слаженно по давно отработанному алгоритму, направив свои потенциалы на поддержку сил дракона. Ощутимо сотрясло пространство, все присутствующие в радиусе пары километров ощутили неприятную вибрацию. Портальный ключ, многотонный черный обелиск, сплошь покрытый рунами, дрогнул и плавно на метр приподнялся над гранитным основанием, расположившись аккурат перед замочной скважиной. Зависнув так на пару секунд, громадный черный штырь вдруг кратковременно подернулся туманом и завертелся вокруг своей оси, все быстрее и быстрее. Вспыхнули руны, и уже сияющее и искрящееся веретено ключ с воем песчаной бури двинулось вперед, в чернеющую скважину. До завершения не хватило, можно сказать, совсем ничего, на вид какой-то малости, не больше метра. Ключ громко лязгнул о стенку замочной скважины и самолично вернулся в исходную позицию. Дракон от досады и накатившего бессилия уткнулся мордой в основание, шумно задышав, пытаясь проверенным способом затушить ярость от неудачи. Его же поддержка, четверка сильнейших магистров клана, организованно спешила поскорее убраться в освояси, хорошо понимая риски присутствия рядом с рассерженным драконом. Лучшие из лучших магов клана споро спускались на циклопического вида подъемники и живо обсуждали очередной невероятный успех великого Виго. Минуя Хазуровень, один из высших громко выкрикнул: «Эй, заботники, немедленно кормите Багрового Ворона, великий гневается». а уже через несколько минут к расстроенному глубоко дышащему дракону подвезли несколько туш синих антилоп, мясо которых предпочитал Виго. «Прости, величайший, за предательство, вымучено», — тихо, только губами прошептал отвернувшийся старший заботник, почти столетие отвечающий за кормление главы клана. По его щекам обильно бежали слезы, а над бесконечно блистательной ирной уже, рокача, гремел голос ранее неслышимого здесь гиганта колокола, названного впоследствии набатом бессилия. Эффект от этой оглушительной некрорапсодии был ужасающий. На огромных пространствах в величественных замках, дворцах, зданиях, улицах и площадях верхнего административного города бились в конвульсиях тысячи высших клана багровые вороны, а за их жизнями с мечами наголо уже бежали бесчетные отряды Сойте, клана Белых Ос. Обряженные в свои традиционные белые одежды воины Сойте с каким-то диким остервенением кромсали мечами всех подряд, мужчин, женщин, детей, стариков, дабы навсегда уничтожить древнейший великий клан и встать на его место. Один некрик, невероятно редкий и самый дорогостоящий фамильяр некромантов, создается путем многолетних ужасающих трансформаций и ритуалов из молодых одаренных магов, постепенно превращая их в сморщенную небольшую мумию-куклу, больше похожую на живой корень, полностью подчиненную хозяину. Размером она не более 10 сантиметров, но в полной мере обладает магическими способностями и талантами. Может служить как боевая единица и как мощный накопитель маны. Некроманты считают, что это самый полезный в мире паразит, поддерживающий тело носителя в идеальном состоянии с заметной степенью омоложения. Живет за счет кожных выделений хозяина, лакомства, кровь. Обычно носится как большой кулон на шее под одеждой некроманта. Два пауки парализуют, умерщвляют и переваривают свою добычу, используя ядовитые хелицеры, ротовые клешни и придатки. Три всесильный клан убийц. Глава 1. Приветствую тебя, невозможное. Глава 1. Приветствую тебя, невозможное. Человечество всегда ожидало этого, и вот оно, наконец, пришло. День как день, четверг как четверг. Вроде бы все штатно и привычно. Жестокость, карантин, санкции, демократия, права человека и прочий бесконечно масштабируемый перепуг, нарушил этот уже привычный калейдоскоп лжи и гордыни появившийся на орбите объект, черный цилиндр невероятных размеров, полностью игнорирующий диалог. Цивилизация ожидала, казалось бы, очевидного уничтожения, порабощения, ну или на худой конец беспощадной эксплуатации природных ресурсов. К удивлению, ни первого, ни второго, ни третьего не произошло. Произошло другое, может, даже и худшее. Каждый из живущих на Земле получил сообщение. «Привет, землянин. Тебя снедает тоска и скука. Ты умираешь, болен, стар. Ты неудачник или и вовсе не хочешь жить. Подпиши трудовой договор, заверенный великой парой, распределителем и системой, и ты получишь новую жизнь, идеальное здоровье, молодость, потрясающие приключения». Лучшие стартовые позиции и, наконец, главное, девственный магический мир. Внимание, избранный. Прием на консультации в любое время, в любом состоянии. Гарантируем идеальные условия и полное излечение на время собеседования. Жми кнопку «Счастливчик», перемещение мгновенно. Корабль «Аверс-Реверс» торговый флот корпорации «Энерго». Так как это сотрясающее сознание послание пришельцам каким-то образом удалось передать и вывести прямо на сетчатку глаз каждому землянину, сразу же поверилось в невероятные возможности межзвездных работодателей. Причем послание совершенно не мешало жизнедеятельности. Стоило лишь возжелать, чтобы оно исчезло, как сообщение пропадало и появлялось вновь лишь тогда, когда получатель вспоминал об этом необычном рекламном предложении. Этим же днем по невыясненным причинам произошла авиакатастрофа Боинга 747 авиакомпании China Airlines по маршруту Тайвань-Амстердам. Аварийные службы, прибывшие на место катастрофы, не смогли обнаружить ни одного фрагмента тел пассажиров или экипажа. И с этого момента понеслось, быстро понеслось. Национальное телевидение Бразилии экстренно сообщило о почти полном исчезновении людей в фавелах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Дальше словно плотину прорвало сообщениями схожей тематики из других не менее благополучных мест нашей цивилизации. В этой безумной гонке, то бишь жизни, наверное, у каждого бывает такое, когда буквально одномоментно все идет на слом и без остатка летит к чертям в бездну. Мысли же при этом, словно путающие свои следы зайцы, только и могут, что генерировать примерно следующее. А вот и оно, днище, из которого уже не выбраться. Однако по-настоящему стойкие из бывалых не зря говорят, что беда никогда не приходит одна, и, когда упал и летишь вверх тормашками, лучше всего рассчитывать на каскадность процесса, гребаные удары судьбы. Отец как-то говаривал, наставляя: «Всегда помни, сын, раны от ножа, если они не смертельны, всегда заживают. Слова же в силах нанести куда больший ущерб, а от иных полученные травмы могут соднить всю твою оставшуюся жизнь». Как же был прав тогда отец, как был прав. Всего лишь несколько слов из динамика телефона, а будто свинцовой очередью пробили грудь, разом перечеркнув все смыслы. О теракте в цирке Дю Солей он узнал, находясь в метро Монреаля. Дальше туман. В полной прострации, словно в усмерть пьяный, он вышел на какой-то станции и буквально впал в ступор. Ву Вей уже знал, что с его родными случилось что-то непоправимо ужасное. И это чистая правда, ведь цирковые, в отличие от обычных людей, отличались некой усиленной интуицией. А уже через несколько секунд, минут или вечность ему позвонили и, справившись он ли это, промороженным голосом повидавшего многое человека сообщили о страшном взрыве на арене цирка и: «Простите, Ву, но у ваших родителей и сестры шансов выжить нет». Дальше все, полная пустота и провал в сознании. Соображать и хоть как-то воспринимать действительность он смог лишь на улице Ги, рядом с центральным госпиталем. Как Ву добрался до этого места, он совершенно не помнил. Впрочем, ему было наплевать и на это, и на многое другое. Потерянный рюкзак где-то по дороге, документы, костыли, сильную боль в ноге, результат недавнего перелома, все долой, все предать огню. Однако Навал, окончательно сбрендивший реальности, и не думал отступать или хотя бы притормаживать, наоборот, он ускорялся и ускорялся. Вышедший к нему врач лет 40 с бледным устрашающе напуганным лицом, лихорадочно мнущий в руках ковид-маску, тихим, охрипшим голосом просипел: они пропали, исчезли один за другим, один за другим». Ву Вей вцепился в него с силой циркового акробата, заставив доктора вскрикнуть от неожиданной боли. «Не понял, что значит «исчезли»?» — скрежеща зубами, спросил молодой парень, едва сдерживаясь. Врач, несмотря на всю свою взрослость и массивность по сравнению с мертвецки бледным юношей, не смог высвободиться из стальных рук странного, похоже, находившегося не в себе бедного парнишки. «Успокойтесь, пожалуйста, пустите. Да пустите же, наконец. Вы что, телевизор не смотрите или интернетом не пользуетесь? Или вам предложение от пришельцев не приходило? Очнитесь же, наконец. По всей земле теперь подобное происходит. И это, потупился врач, видимо, раздумывая, говорить или не говорить, но все же решился и продолжил: «Знаете, пусть вы и потеряли навсегда связь с вашими родными, но ведь главное, что они живы. Понимаете, живы». Совсем посеревший лицом от происходящего паренек отстранился от доктора, глянул на него бездонными голубыми глазищами, полными слез и боли, и тихо прохрипел: «Спасибо». Врачу казалось, он его еще слышит, а мальчишка уже исчез, словно бы его здесь и не было. Человек в белом халате еще какое-то время постоял, ошарашенно пялись в пустоту, где только что стоял юноша с невероятно сильными руками. Поправив спецодежду, тряхнул головой, оставляя за собой последнее слово или экспертное мнение: «Констатирую, мир сошел с ума». После произошедшего с ним за сегодняшний день, меньше всего он ожидал такого. Вей, на удивление, чувствовал себя невероятно спокойно и даже как-то уравновешенно, что ли. Сразу с воодушевленной дерзостью подумалось: «Ба-а, да тут явно прослеживается какое-то сильное, но ненавязчивое седативное воздействие. Да ну и черт с ним. Нате вам, обломитесь, все мои сложняки-заморочки, это вам не венлафоксин один какой-то, это что-то сильно другое, инопланетное». То крайне убийственное чувство полного отчаяния, словно грязный песок, просочилось сквозь пальцы и исчезло, будто его и не было вовсе. Молодой циркач вдруг одномоментно и как-то даже явственно понял: надо идти, идти дальше по этой невероятной дороге и, возможно, однажды она приведет его к искомому. Вей тряхнул головой, будто отгоняя наваждение, и окончательно пришел в себя. Пахло чем-то незнакомым, приятным, немного будоражащим, словно свежесваренным кофе. Парень осмотрелся. Что тут скажешь, мало того, что его со всех сторон окружало темно-синее пространство без каких-либо границ и зацепок. Рядом как доминанта стояли желтый стол и два странных глубоких кресла, а по центру глянцевой столешницы красовалась белоснежная чашка с парующим оранжевым напитком. Вот и источник запаха, подумалось юноше. Смущаться не стал, решив, что горячий сосуд предназначается явно для него, да и стоять с пульсирующей болью в ноге так себе удовольствие. Осторожно присел, почти трон, по первым ощущениям показавшийся жутко удобным, спустя два десятка секунд разонравился или даже слегка испугал. Появилось ощущение, будто попал в теплую, ласковую, обволакивающую трясину. Осторожно пригубил напиток и не разочаровался. Сразу понял, в своей жизни ничего лучшего он еще пока не пробовал. Помимо вкусового шока, божественный напиток бодрил и добавлял ощущение какой-то невероятной легкости. Воздействие прям волшебное, напряженность и настороженность, словно рукой сняло. Не сдержался и тихо обмолвился. Вряд ли будут поить такой драгоценностью, чтоб потом гадости чинить. Неожиданно ему ответили. «Полностью с вами согласен, Вувей», — сказал с интонацией опытного клерка улыбчивый человек с обычной внешностью, появившийся напротив. «Этот ап, то еще пойло, всем без исключений нравится. И вы правы, мы ни в коем разе не хотим причинить вам вреда. Вы как предпочитаете вести беседы, на английском, китайском или русском?» Вий не позволил себе даже вздрогнуть. В цирке Дю Сольен не таких иллюзионистов видел, так что определенный опыт, что называется, держать лицо у него имелся. «Вачешет, тоже мне, полиглот с Альфа Центавра, или еще откуда-то, несколько дней на орбите, а уже и русский, и китайский, хотя английский у него и правда шикарный, можно сказать, совсем без акцента, на русском, пожалуйста», с ехидным сарказмом попросил Ву, подумав. «А вот сейчас мы и посмотрим, как вам покорятся ша, ха и загадочная буква И». Вставить свой наиважнейший вопрос он не успел. Да что там, просто не смог, так как улыбчивый пришелец вмиг заставил его заткнуться и пошире раскрыть глаза, заговорив с ним словно бы коренной москвич, и это сногсшибательное обстоятельство требовало времени на осмысление. Пришелец же чесал языком без умолку, словно московский театрал, в меру растягивая слова и слегка акая. Да он и манеры, и жесты, похоже, идеально перенял. Вожесткач какой! Пронеслось в голове ошарашенного Ву. Осталось только нервно сглатывать, тихо выдыхать и слушать. Слушать инопланетные невероятные невероятности. Знаю, молодой человек, у вас много вопросов, и все они из разряда неотложных. Но, пожалуйста, не волнуйтесь вы так, я на каждый, повторюсь, на каждый обстоятельно отвечу, обещаю. Итак, зовут меня Сорт Клеба. Я главный торговый представитель корпорации «Энерго» на этом корабле. Мы из системы звезды Тиуа, это за несколько десятков галактик от вашего Млечного Пути. Поверьте, о вашей ситуации, вашем состоянии и ваших устремлениях мы максимально осведомлены. И более того, если мы с вами придем к некой взаимовыгодной договоренности, вы, Ву, получите от нас беспрецедентные стартовые дивиденды и помощь в поисках родных. Ведь именно этого вы больше всего желаете, я прав? Хотя сразу предупрежу, это будет ой как непросто, или даже скорее невозможно. Ву захотелось заорать, сбить с ног этого не пойми кого и вытрясти из него все, что он знает, все, что он может. Не смог, не осилил, даже приподняться не вышло. Младший из семьи Ву лишь кивнул и попытался спросить, прохрипев пересохшим горлом что-то непонятное. «Жежуй, хочешь, не хочешь, а пришлось принимать из рук пришельца еще одну живительную порцию волшебного напитка и продолжать диалог, пытаясь включить на полную свое благоразумие. Они живы», наконец буквально выдохнул Ву. Пришелец на вид человек человеком выдержал небольшую паузу, улыбнулся и любезно ответил. «Да, живы, здоровы, полны сил и уже приступили к своим обязанностям. Они теперь полноправные сотрудники корпорации «Энерго», хотя и работают на удалении, на очень большом удалении, проще говоря, в другой вселенной». Осознание сказанного пришло не сразу, а когда пришло, Ву опять переклинило и словно приварило к этому драному креслу. Не зря оно ему сразу не понравилось, седалище это высокотехнологичное. После нескольких секунд приливов ярости ему все же удалось уцепиться за стол и как-то приподняться. Ног он совсем не чувствовал, да и рук тоже, словно бы их и не было вовсе. Постояв несколько секунд пизанской башней, скрежеща зубами от злости и бессилия, он наконец рухнул. Стул, зараза такая, надо отметить, ловко и даже бережно подхватил парня в свои объятия. На произошедшее явно удивленный пришелец как-то восторженно охнул и совсем земным жестом от удовольствия потер ладони, пробормотав себе под нос. «Тиуа, звезда наша благословенная, повезло-то как». Вувей ничего не понял из этого, благо интуиция, возвращенная им на манеже кровью и потом, визжала как резаная. «Держи, Парень, держи крепко этот козырь. Несмотря на непонятность, определенные выводы ВУ все же сделал. ХМ, похоже, это как-то связано с моим сопротивлением службе безопасности этого места, этим невидимым глазу сдерживающим путом, отбирающим силу. Сорт Клеба же с улыбкой до ушей, будто заводной, продолжал без остановки отрабатывать свой спич, словно его кто-то кнутом подгонял. Знаете, ВУ, вам все-таки придется собраться с силами и выслушать меня до самого конца. Понятно, на что ВУ кивнул. А куда тут денешься, если даже кресло перебороть не удается? Уверяю вас, продолжал настырный пришелец, это сэкономит нам массу времени и разрешит большинство ваших вопросов, если не все. А также, дорогой наш гость, в начале нашей беседы хочу развеять несколько обычных предрассудков, простите, связанных с варварскими планетами. Я совсем реальный, и пришелец шутливо похлопал себя по плечам. Видите, если есть желание, можете встать, это сейчас уже возможно, и сами удостоверьтесь. Что-то нет никакого желания, буркнул Вувей, на что пришелец довольно сощурил глаза, хмыкнул и продолжил. Нет, хорошо, и да, мы с вами одного вида, хотя наши миры бесконечно далеки друг от друга. На это Ву шумно выдохнул, недоверчиво хмыкнул и даже закрыл глаза от непереносимости происходящего, мол, хорош нести чушь несусветную, ты лучше бы о моем, о насущном поведал. Клеба, надо сказать, нисколько не смутился. Он продолжил. Понимаю ваш скепсис, но, простите, вдаваться в теорию распространения разумной жизни во Вселенной я не буду. Да мне как-то по боку, подумал Ву. Он хотел сказать, что ему глубоко безразличны и по барабану все эти заумности и все остальное вместе взятые. На данный момент его лишь интересует судьба мамы, отца, сестры и более ничего. Этот же гад инопланетный, торгаш унылый, даже слова не давал вставить. Гнул и гнул свою линию и еще грозил пальцем, давая понять, ты тут не артачься, не уч, мелюзга нецивилизованная, молчи и слушай, принимай смиренно инопланетную мудрость, рассудительность и вникай, вникай в перспективы. А что тут поделаешь? Да ничего, как ни бушуй внутренне, пусть даже кипит, как ни выказывай мимикой недовольства, не поможет. Право слово, логично же, если у этих звезданутых барыг на вид обычное кресло, аки граф Дракула отжигает, напрочь лишая сил, то совсем не трудно себе представить, на что весь остальной интерьер способен, и, наверное, не только он. Поэтому шоу-монолог инопланетника без затыков продолжался и продолжался. Ву, нас совсем не интересует ни ваш мир, ни ваши природные ресурсы, ни тем более эксплуатация человечества. Уверяю, дроиды куда эффективней, а космос невероятно богатый ресурсами и кислородными планетами. Нас же, а именно корпорацию Энерго, интересует лишь взаимовыгодное сотрудничество, причем исключительно на добровольной основе. И хотя мы, Homo, не самый распространенный вид во Вселенной, но без преувеличения самый предпочтительный. Почему? Все достаточно просто, развитый интеллект даже на диких планетах и врожденная расположенность к магии. Тем более на вашей планете эти два преимущественных критерия и вовсе, можно сказать, запредельные. Видимо, пришелец считал слиться в недоверие, скорее даже полное отрицание и более того нетерпение, он повысил голос, как бы предотвращая зарождающийся словесный бунт. «Нет, землянин, вы не ослышались, я сказал именно магия», и повторил медленно по слогам. «Магия, опять повторяю призыв перетерпеть и все же дослушать мой монолог до самого конца, ведь времени у нас с вами не так уж и много, поэтому вначале мои слова, а лишь затем ваши вопросы. Уверяю, это сильно сэкономит всем нам много чего и время в том числе». Вий хоть и с трудом, но согласился с доводами странного пришельца, коротко кивнув. «Ну что тут скажешь, когда соображаешь-то с трудом?» Да и язык словно отсох от услышанного. Явно очень довольный чем-то пришелец продолжил с блеском в глазах. «Итак, землянин, в нашей общей вселенной существуют тысячи высокоразвитых цивилизаций, давным-давно вышедших в глубокий космос. Долгое время, можно сказать, вечность и иерархия в этом гигантском сообществе, называемом Союзом Высших, определялась совокупностью и наличием определенных технологий. Все кардинально изменилось совсем недавно, чуть больше тысячи лет назад. Внезапно в ядре нашей Вселенной на месте хорошо изученной основной черной дыры, так называемой опоры мироздания, возникла сверхбольшая двойная черная дыра с невероятными или даже немыслимыми параметрами. Это исключение, этот феномен, впоследствии получивший название распределителей системы, на поверку оказался не только союзом двух демиургов, но и проходом в иные вселенные с кардинально отличными от наших физическими законами. Помимо всего прочего, эти два сверхобъекта без преувеличения обладают божественными характеристиками, возможностями и, соответственно, властью. Более того, постепенно влияние так называемой царствующей пары необратимо стало распространяться на все без исключения миры уже нашей Вселенной. Мы называем это явление синергией волшебства. Увы, но наши цивилизации необратимо все больше и больше подпадают в зависимость от альянса демиургов. Да что там зависимость? Проще сказать, что буквально благополучие большинства миров теперь зиждется только на этом, на импорте из магических миров артефактов, невероятных услуг и прибыли, предоставляемых распределителем и системой. Поэтому-то торговые кланы и корпорации типа нашей без устали дырявят гиперпрыжками дальний космос ради новых сотрудников и неофитов для распорядителя и системы. Ведь желающих все изменить, начать все сначала в сказочном новом мире, всегда в достатке, нам же от этой движухи какая-никакая копеечка и могущество. Ву нервничал, лихорадочно размышляя. Конечно, страсть как любопытна, интересна и даже очень познавательна, наверное. Это противостояние высокоразвитых цивилизаций во Вселенной, новые боги, держатели врат в иные миры, и не только, магия, наконец. Но неужели этот индивид не понимает, что пока не прояснится весь расклад по моей семье, я ни о чем другом даже думать не могу и не буду. Нет, ну сколько я теленка мычащего буду отыгрывать. Не выдержу ведь, сдохну от нетерпения к концу этой пламенной речи. Несмотря на свое согласие выслушать до конца этого торгового агента из системы ТИА, он не выдержал и тут же попытался резко высказаться и прояснить вначале, какую помощь ему могут оказать и какие все же у него шансы отыскать своих родных. Попытался один раз, другой, но рта открыть так и не смог. Вот же антистоматолог хитро сделанный, раздраженно пронеслось в сознании. И хотя Ву не мог ни рта открыть, ни даже оторвать пятую точку от кресла, его уже какое-то время тревожило, если не донимало следующее. Вот почему этот явно непростой, а точнее, могущественный разумный, прилетевший сюда черти откуда или еще дальше, тратит на меня столько времени. Зачем? К чему весь этот мозгодробительный балаган презентация? Ведь явно, можно было и проще, и жестче, и куда эффективней. Добрый волшебник, блин, не ослепнуть бы от этой его белоснежной улыбочки. Сдаваться так просто все же он не согласился. Ву с плотно сжатыми губами, со всей решимостью и упертостью циркового акробата все же выбросил вперед руку с тремя оттопыренными пальцами, при этом пытаясь сымитировать физиономию раздраженного Кинг-Конга. Спасибо Медиану Куперу, придумавшему гигантского примата и его грозный образ. Пантомима, похоже, сработала. После незначительной паузы сорт Клеба наконец вымолвил нужное. Молодой человек с земли требует три вопроса. Вувей без задержек что есть мочи закивал, мол, только этого я и хочу. Говори, но не злоупотребляй моим временем и расположением. Поморщившись, пошел на уступку главный представитель корпорации Энерго. Реальный претендент на работу черте где не стал расшаркиваться и благодарить, а сразу взял, как говорится, этого с рогами за рога, уже хорошо понимая, что так или иначе согласится на любые условия, лишь бы имелся хоть какой-то шанс, шансик, былинку возможности. Мой первый вопрос: чем мне может помочь корпорация Энерго в поиске родных? Второй: если шанс воссоединения с моими родными и существует, что я должен сделать для этого? И наконец третий, как говорится, в лоб: ни в жизнь не поверю, чтоб главный торговый представитель корпорации вот так по-простецки со всеми соискателями на должность агента беседует. Почему? Один эффективный антидепрессант. Глава 2. Новый агент корпорации Энерго. Орбита планеты Земля. Торговый корабль Аверс-Реверс корпорации Энерго. Цивилизации Тиуа. Временами происходящее казалось ему какой-то сумасбродной нереальностью, бредовым наваждением, полностью захватившим сознание. Ву очень хотелось отгородиться от всего этого, сильно зажмуриться, шумно провентилировать легкие, открыть глаза и, наконец, с облегчением оказаться в обычной больнице с диагнозом «солнечный удар». Однако у действительности на эти его хотелки были и свои реалистичные козыри. Запахи, вкус, технологии и, наконец, сам пришелец, активно шумевший на русском. На буквально выстреленные вопросы землянина, сорт Клеба хмыкнул и прожигающим взглядом уставился на удивительного аборигена. Затем спокойно высказался: «Все ваши вопросы, Вувей, взаимосвязаны. И да, я отвечу на них. И начну, пожалуй, с вашего последнего вопроса. Почему торговый агент корпорации «Энерго» в статусе высшей занимается вами лично? Тут все достаточно просто. На вашей планете у аборигенов очень высокий индекс интеллекта. Необъяснимо высокий. Для справки, такие индексы и в центральных мирах не часто встретишь, разве что искусственно разогнанных с самого рождения. И, наконец, еще одно и основное. Мы пока не разобрались, в чем тут дело, но все земляне обладают чрезвычайно редким и очень важным в магических мирах атрибутом – ЦИ. Вернее сказать, высокими показателями ЦИ. Ваша цифра в УВЕЙ – 16, и это самый высокий уровень, ранее ни у кого не встречавшийся, и не только нашей корпорации. Например, мой личный индекс ЦИ – 0,8, и это усредненный показатель по нашей цивилизации. От таких слов ВУ словно осенило. А как? ЦИ. А ведь этот пришелец и взаправду честен и желает взаимовыгодного сотрудничества, иначе бы не говорил такого. Точно не говорил бы. Итак, интеллект и наличие высокого ЦИ – это большие перспективы. Даже очень большие. Как для вас лично, так и для нашей корпорации, продолжал вещать сорт Клеба. Тут все прозрачно и откровенно. Чем более успешны вы там в своем новом мире, тем выгоднее для нас. Под этот интересный и обескураживающий монолог ВУ вдруг вспомнился отец, настоящий гуру Чжэнь Цзю-1, удачно лечивший всю труппу и настойчиво передававший эту древнейшую медицинскую дисциплину ему, Аболтусу. Тут же припомнились и его назидательные слова. Ци – основа бесконечных проявлений жизни, включая минералы, растения, животных, человека. Тут было от чего почесать тыковку. Интересно, а как взаимодействуют магия и ЦИ там, в мирах системы и распределителя, задумался ВУ. Заприметив, что подопечный как-то не так реагирует на сказанное, пришелец тут же притормозил и бросился в разъяснение, и главное, по интересующей ВУ теме. Дело тут в том, ВУ-вей, что ЦИ в магических мерах, это словно электромощность, как физическая величина. Надеюсь, совсем несложно понять, что это сильнейшая возможность в достижении магического превосходства. ВУ шумно выдохнул, раздосадованно подумав. Конечно, вот теперь-то все вдруг стало яснее ясного. Черт, надо было не только фляки и сальто на манеже крутить, а еще и получше в школе учиться, может и понял бы, что этот высоколобый сейчас этакое заумное высказал. Однако ВУ все же понял, что его высокий ЦИ, это очень круто в мирах магии. Между тем, похоже, и в самом деле авторитетный сотрудник корпорации «Энерго» упорно продолжал свой не всегда внятный монолог. Ну а теперь ваш второй вопрос, ВУ. Существует ли шанс вашего воссоединения со своими родными и что для этого нужно сделать? Как бы это ни было больно и обидно, повторюсь, воссоединение вашей семьи маловероятно, но совсем ничтожный шанс все же существует. Поясню. Под бланью распределителя и системы, как мы считаем, находится россыпь мультивселенных с бесконечным наличием населенных миров. Повторное размещение в уже зарегистрированный мир встречаются, но это редкость. Так что ваш шанс – это достижение некой степени могущества, достаточного для управления межзвездными порталами. Именно подобное умение перемещаться между мирами и есть ответ на заключительную часть вашего второго вопроса. В виде дружественного воодушевления могу лишь дополнить. И хотя в нашей корпорации такого еще не случалось, мы сильно надеемся, что удача когда-нибудь сыграет и на нашей стороне. И почему бы не с вашей подачи, ведь у конкурентов это уже случалось, причем неоднократно, данные достоверны и не подлежат сомнению. К моему глубокому сожалению, сказать об этом что-то большее не представляется возможным, так как по понятным причинам подобную информацию со всей основательностью секретит. Только представьте, ВУ, какое преимущество может получить цивилизация, если ее представитель сумеет найти дорогу назад, в нашу Вселенную. Из-за такого индивидуума и настоящие войны могут начаться. Видимо, оценив задумчивое выражение на лице ВУ-вея, сорт Клеба расплылся в довольной улыбке, кивнул и продолжил. То-то. Ну и наконец ваш третий вопрос, ВУ-вей. Чем мы, корпорация «Энерго», можем помочь вам в поиске родных? На самом же деле мы можем многое, но, как говорится, как вы к нам, так и мы к вам, все же мы торговая корпорация. На что ВУ только пожал плечами. Манеж цирка приучил его говорить ясно и коротко, ожидая подобного в ответ. В этом же диалоге пока он чувствовал себя словно в тумане. «Чего вы от меня ждете, сорт Клеба?» – спросил ВУ-вей, решив говорить прямо, без обиняков. Пришелец, ни секунды не выжидая, ответил. «С такими данными, как у вас, и показателями ЦИ мы готовы рискнуть и вложиться в вас по полной. Я согласен, тут же заявил Ву, пытаясь ускорить весь этот, по его мнению, затянувшийся процесс. Торговый агент, сохраняя на лице маску, называемую на земле покерфейс, все же голосом выказал свое удивление. Даже не спросите, что мы потребуем взамен. Ву мотнул головой. Нет, зачем, вы ставите на прорыв, а мне и деваться-то некуда. К тому же на долгосрочную перспективу вам нужна не закабаленная торговая единица, а доброжелательный агент, который при успехе не обойдет стороной своих благодетелей. Так ведь? Пришелец хмыкнул, еще раз вперился в Ву взглядом, словно рентгеном, но явно не ради выявления каких-либо патологий. Удивительная рассудительность для молодого человека, удивительная, наконец-то выдавил пришелец. Вы приняты в штат корпорации Энерго в качестве коммивояжера, и теперь я ваш куратор. Поздравляю, Ву, торжественно, но не пафосно объявил сорт Клеба, протягивая руку для пожатия. Так ведь у вас принято, именно так и спасибо, сказал Ву, крепко сжимая ладонь пришельца. И все же, что там с моим третьим вопросом, куратор, а вы настойчивы, тут же нашелся сорт Клеба, и все же в начале формальности, это быстро, и подсунул серую на вид карточку. Твой контракт, и где тут расписаться кровью, попытался съязвить Ву. Не без этого, на полном серьезе ответил ему куратор. Прижми к контракту палец, прочитай, утверди, все. Ни минуты не колеблись, Ву приложил большой палец к этой серой на вид картонке с логотипом корпорации Энерго, маленького сияющего кубика. Как и предупреждал сорт Клеба, он ощутил укол, карточка же вмиг преобразилась в сияющий текст, подвисший в воздухе на уровне вытянутой руки. Бегло пробежав глазами документ, Ву подтвердил контракт, просто вжав слово «согласен» в конце, и выжидающе уставился на своего куратора. Главный торговый агент корпорации Энерго кивнул, просиял улыбкой и продолжил. «Значит так, я о нашем вкладе и помощи в ваших изысканиях. Конечно же, в первую очередь это Серебряная Лига. Разъясняю. При переносе каждому неофиту системой присваивается способность торговый терминал первой ступени, медь. Мы же можем определенным КХМ не совсем легальным способом поспособствовать в получении торгового терминала в статусе серебро. Это и будет так называемая Серебряная Лига. Это очень высокая пятая степень, дающая в новом мире несколько важных характеристик и способностей, а также причастность к аристократическому сословию. Следующий, и не менее впечатляющий, наши инвестиции мы предлагаем биомодернизацию вашего мозга. Это бионейросети 3 модуля биопамяти с максимально полными пакетами боевых навыков, подходящими для магических миров. Сразу скажу, это безумно дорогие опции, но высший совет учредителей корпораций готов пойти и на это. Почему все сложно-то так, не сдержался Ву, про себя с удовлетворением отмечая, что теперь его ничто не сдерживает. Сейчас поясню, ответил сорт Клеба. Тут все дело в том, что при переносе неофит получает новое тело. Соответственно, все наши ухищрения при имплантации нейросетей и других усилителей не работают. Хотя лазейки и здесь найдены, если так можно выразиться, играют без сбоев тут только биотехнологии. Считается, что система и распределитель воспринимают это вмешательство как врожденные особенности неофита и учитывают это при переносе. Ведь, например, уникальная бионейросеть Демиург на начальном этапе не более зернышка обычного злакового растения и может восприниматься как доброкачественная опухоль. Именно ее мы и предлагаем вам, хотя она и выпускается штучно. Предупреждаю сразу, нейросеть – это не панацея, это лишь инструмент, который может позволить намного быстрее адаптироваться в новом мире. То же самое касается и передаваемых боевых навыков. Чтобы постичь их полностью, даже с вашими данными понадобится не одна сотня лет упорнейшего труда на грани истязания. И, наконец, последнее по вашему третьему вопросу. В ближайшее время мы сможем передать вам данные о мирах, в которые попали ваши родные, и даже передать карты местности, где они находятся. «Карты?» – переспросил Ву. Почему-то ему показалось, что именно эта информация является самой важной и обнадеживающей, как говорится, греющей душу. Все верно, Ву, мы активно скупаем карты местности у наших торговых агентов, так сказать, на перспективу. А сейчас я на примере покажу, что теперь определяет главенствующую роль в иерархии цивилизации нашей Вселенной. Вернее сказать, из-за чего вся эта вселенская торговая канитель началась с тех давних времен. Ву даже посчитал, что вот сейчас этот искуситель продемонстрирует ему какой-то сакральный символ, флаг или какой другой свято-чтимый атрибут. Однако межгалактический торгаш продемонстрировал ему саму невероятность, причем сразу в трех вариантах. Медленно, не спеша, прям с придыханием сорт Клеба выложил перед взбудораженным человеком несколько небольших, но сногсшибательных волшебных вещей. Да уж, обалдеть, только и подумал Вувей. Ну откуда он эти умопомрачительные неясности достал? Как будто из воздуха вытянул, размышлял он, во все глаза пожирая выложенное перед ним непонятно что, на вид в высшей степени необычайно любопытное. Первое, из пустоты этот фокусник высшей категории достал на вид крошечную елочную игрушку в форме юлы, щедро украшенную самоцветами в стиле Эля Рус. В русском стиле Вей как-никак разбирался, во всяком случае, он так думал. А как по-другому, когда твоя мама из древней цирковой династии Дуровых? Тут уж хочешь, не хочешь, надо соответствовать. Его очень тянуло взять в руки эту кружащуюся в воздухе прелесть или хотя бы дотронуться. Эха! Благо невыносимые проявления любопытства притормозила генетическая осторожность и расчетливость циркового акробата. Между тем поблескивающая, слегка крутящаяся красота преспокойно левитировала над столом там, где ее и оставил взаправдошний волшебник, почему-то называющий себя торговцем.